Барышня Ракуномия. Сюжет новеллы заимствован из Кандзяку Моногатари, свиток 19, повесть 5. Глава 1. Отец барышни Ракуномия происходил из древнего знатного рода. Но, будучи человеком старого склада, отсталым от века, он по чину не пошел дальше звания Хёбунодайю. Хёбунодайю – одно из низших придворных званий VIII-XII веков. Барышня жила с отцом и матерью в невысоком доме недалеко от Ракуномия, и прозвали ее барышней Ракуномия по названию этой местности. Родители баловали ее, однако тоже по старому обычаю никому не показывали. Они только горячо надеялись, что кто-нибудь посватается к их дочери. И барышня проводила свои дни чинно, скромно, как учили ее отец с матерью. То было существование без всяких горестей, зато и без всяких радостей. Но барышня, совсем не знавшая жизни, не чувствовала себя неудовлетворенной. «Только бы отец с матерью были здоровы», — думала она. Вишни, склонявшиеся над самым прудом, год за годом скудно покрывались цветами. Между тем красота барышни как-то сразу приобрела оттенок зрелости. Отец, ее опора, пристрастившись в старости к саке, внезапно скончался. Через полгода от непрестанных сетований по невозвратному за ним последовала и мать. Барышня не так опечалилась, как растерялась. В самом деле у нее, взлелеянной дочери, на всем свете не осталось, кроме кормилицы, ни одной близкой души. Кормилица мужественно, не щадя своих сил, трудилась ради барышни. Но хранившиеся из рода в род перламутровые шкатулки и серебряные курильницы одна за другой исчезали из дома. В то же время стали уходить слуги и прислужницы. Барышня тоже мало-помалу начала понимать трудности жизни. Но помочь делу ей было не под силу. И в унылых покоях барышня, совсем как в былые времена, проводила время все за теми же однообразными развлечениями. Играла на кото, слагала танка. И вот однажды осенью, в сумерки, кормилица подошла к барышне и медленно с расстановкой сказала ей так. «Просил меня мой племянник-монах. Говорит, что некий благородный человек, прежний правитель провинции Тамба, просит дозволения повидаться с вами. С собой он хорош, и душа у него добрая, и отец его чином высок, а родом он из близкой ко двору знати. Так не соизволите ли свидеться с ним? Все лучше, чем жить в таком стеснении». Барышня тихонько заплакала. Отдаться этому человеку — все равно, что продать свое тело ради спасения от постылой нужды. Конечно, она знала, что на свете это часто случается. Но когда так сложилось у нее самой, печаль ее была велика. И, сидя против кормилицы, барышня под свист ветра, проносящегося в листьях пуэрарии, долго прикрывала лицо рукавом. Пуэрария — вид травянистой лианы. Глава вторая. Все же она стала каждую ночь встречаться с этим кавалером. Кавалер, как и говорила кормилица, обладал мягким нравом. И лицом, и осанкой он был изящен, как ему и приличествовало быть. А кроме того, почти всем было ясно, что ради красоты барышни он забывал обо всем на свете. Барышня, конечно, тоже не питала к нему неприязни. По временам она даже думала о нем, как о своей опоре. Но когда, жмурясь от света светильников, она лежала с ним ночью на ложе за ширмой с бабочками и цветами, она ни разу не чувствовала радости. Тем временем в доме мало-помалу становилось веселей. Появились новые черные лаковые полки и бамбуковые шторы, прибавилось слуг. Кормилица, разумеется, вела хозяйство бодрее, чем раньше, но даже видя все эти перемены, барышня только грустила. Однажды в дождливую ночь, сидя с барышней за саке, кавалер рассказал ей страшную историю, случившуюся, по его словам, в провинции Тамба. Некие путники по дороге из столицы в Идзумодзи ночевали у подножия горы Оэяма. Жена хозяина